Ее вопросительный взгляд Роланд объяснил. «Прибыл господин Гакур, моя леди, лучший воин Франции. Он очень заботится о своих лошадях». Лиана похолодела от какого-то мрачного предчувствия. Разумеется, она ждала Гакура. В замке все было готово для его визита. Однако теперь, когда он здесь, ее вызов герцогу Бургундскому стал неотвратимой реальностью. Взяв себя в руки, Лиана направилась в зал, чтобы поприветствовать почетного гостя. Рауль де Гакур сидел с Жерве у камина. У него было волевое, надменное лицо и холодный, властный взгляд, словно лишенных ресниц глаз, которые походили на серые камни, покрытые льдом. Один вид этого человека внушал уважение и страх. Заметив Лиану, Жерве улыбнулся. С некоторых пор их отношения изменились в лучшую сторону. Неожиданно для себя Лиана стала терпимее относиться к своему пасынку. Это объяснялось и тем, что он отменил запрет своего отца на ее занятия стрельбой и, кажется, не возражал против отлучек Лианы из замка. «Подойди, поприветствуй нашего гостя», — дружелюбно сказал Жерве. Его взгляд на какое-то мгновение задержался на простом домотканном платье девушки, но в нем не было ни одобрения. Лианна с достоинством приблизилась к Гакуру. «Добро пожаловать, месье!» Он осторожно взял руку девушки и коснулся губами кончиков ее пальцев. «Мадам!» — пробормотал Гакур. «Спасибо, что прибыли помочь мне». Его холодные бесцветные глаза чуть прищурились, и Лианна догадалась, что он так улыбается в свойственной ему вялой манере. «Я не мог не приехать, когда узнал о храбром поступке, который вы совершили во имя Франции». Несмотря на то, что Лианна не совсем доверяла Гакуру, она обрадовалась, что он не сказал ничего из того, что было так мучительно выслушивать от герцога Бургундского. «При сложившихся обстоятельствах у меня не оставалось выбора. Я не могла выйти замуж за барона Лонгвуда и отдать Буалонг английской короне». «Согласен, мадам. Буалонг — это то, что сейчас так необходимо королю Генриху. Крепость на Сомме откроет ему дорогу на Париж. Генрих имел виды на Францию, но благодаря вам он не сможет продвинуться ни на шаг». «А благодаря вам, месье, — вступил в разговор Жерве, — англичане не возьмут Буалонг силой». Лиана смерила его холодным взглядом. «Значит, Жерве тоже имеет представление о том, как обстоят дела». Она снова повернулась к Раулю. «Мне стало известно, что англичанин покинул город. Видели, как отплывает его корабль. Однако он может вернуться. Я уверен, что присутствие в замке 50 моих самых лучших воинов остановит его». Лиана окинула внимательным взглядом зал. Привычная мирная обстановка. Слуги накрывали столы для вечерней трапезы. В дальнем углу старая матушка Брюло нянчилась с двумя малышами. Сенешаль Гай усердно трудился над составлением отчета о проделанном за день. Страх бился в Лианне, словно крылья ночной птицы, но не за себя, а за всех людей, находившихся на ее попечении. Какая участь ожидает их? Сколько полей будет вытоптано и сожжено, если король Генрих начнет действовать? Смогут ли они выжить, если англичане лишат их крова и угонят весь скот? Даже пушки Шионга вряд ли смогут укротить гнев Генриха. словно прочитав мысли Лианны,